Глава 13. «С чего ради?» — прохрипел он, пытаясь приподняться. «В чем моя вина? Я требую суда боярского!» Я усмехнулся. «Ниже!» — бросил я сторожам. Один из них надавил ему на затылок, заставляя почти уткнуться лицом в пол. Я медленно подошел и, не говоря ни слова, поставил ногу в тяжелом сапоге ему на голову, слегка надавив и впечатывая его щеку в ковер. Головин замер, перестав дышать. В палате повисла звенящая тишина. «Вот так и поговорим!» Мой голос прозвучал тихо, но в этой тишине каждое слово весило пут. Я чуть усилил нажим. «А то ты не знаешь, в чем твоя вина!» «Не ведаю!» — выдавил он. «Клевета это! Навет!» Он все еще упорствовал. Жалкий, раздавленный, но все еще пытался цепляться за ложь. «Навет?» — я наклонился, не убирая ноги. «А печать твоя казначейская на грамоте о моей поимке тоже навет?» «Той самой грамоте, с которой Мацей ко мне сегодня утром явился». Головин дернулся. «Я... меня принудили!» — прохрипел Головин. «Молчи!» — оборвал я его. Мацей, Василий Петрович, оказался на редков разговорчив. Особенно после того, как на дыбу подвесили. И пан Мнишек поет соловьем, спасая свою никчемную шкуру. «Рассказать, что они поведали?» Про то, как ты ему о казне пустой плакался. Про то, как Мацей тебя за жабры взял, зная о твоем воровстве. Головин обмекал все больше. Упоминание о том, что его сдали, стало последней каплей. Его сопротивление иссякло. — Я все скажу, княже, — прошептал он в пол. — Все напишу, только не губи. Я убрал ногу. «Деда, не глядя на трясущегося казначея, сказал я, позови дьяка Сутупова с пером и бумагой, пора записывать». Дед молча вышел. Головин остался на коленях, тяжело дыша и не смея поднять головы. Я сел на лавку, давая ему несколько мгновений, чтобы осознать свое положение. Страх? Лучший помощник в таком деле. Вскоре в палату вошел Богдан Сутупов. Увидев казначея на полу, он побледнел, но, поймав мой взгляд, поспешно поклонился и устроился за небольшим столом, разложив письменные принадлежности. — Пиши, Богдан Иванович, слово в слово, — приказал я и снова повернулся к Головину. «Начнем по порядку, Василий Петрович. Сколько ты из казны украл за время службы при покойном государе? Отвечай!» «Княже, помилуй!» — пролепетал он. «Сколько?» — отрезал я. Головин сглотнул. «1050, может, с небольшим». Даже я, готовившийся к худшему, внутренне содрогнулся. 50 000 рублей. Это была колоссальная сумма, на которую можно крепость поставить, да пару полков полностью снарядить. «Серебром али рухлядью?» — продолжил я допрос. Голос мой оставался ровным. «И с серебром, княже, и соболями, и иным товаром!» Он начал говорить быстрее, словно прорвало плотину. «Что труднее сосчитать, то и брал. Пошлины и недоимки списывал за долю малую, цены для царского двора завышал, выделял мало из казны, а писал много». «Где прячешь?» «В подклете у себя на подворье, да у Шурина в коломне часть. Все отдам, княже, до последней полушки». «Отдашь», — кивнул я. «Теперь главное. Кто еще? Кто с тобой воровал? Имена?» Головин замялся, его взгляд забегал. Это был последний рубеж — сдать подельников. — Не тяни, Василий, — надавил я, — или мне отдать тебя деду на беседу? Он у меня старый, закалки, разговоры любят долгие. Казначей вздрогнул и торопливо закивал. «Дьяк Янов, что в поместном приказе сидит, Ефимьев Семен, Нелюбов Василий, да многие, на кто от подношений не отказывался, кто сам приворовывал». Сутупов едва успел скрипеть пером, записывая имена. Картина вырисовывалась страшная. Прогнила вся верхушка приказной системы. «Хорошо», — прервал я его, — «теперь о другом». «Сколько сейчас государевой казни осталось? По-честному?» «Мало, княже, очень мало». Головин съежился еще больше. «1040». «Почему так мало? Куда тратилось?» — нахмурился я. «Так на пиры эти свадебные ушло много, на наряды царицы и ейным шляхам, на подарки Мнишику». Государь не считал, велел давать, сколько просят. А они просили много. Казна почти вся и разошлась. Я стиснул зубы. Значит, я сел на пустой сундук. Это сильно осложняло дело. Последний вопрос, Василий Петрович. Что Мацей пообещал тебе за помощь? За грамоту, за печать твою? Место. «Место в Новой Думе, когда государыня Марина Юрьевна править станет», — выдавил Головин. «И долю малую с новгородских и псковских торговых пошлин. Сказал, что скоро вся торговля с Европой через их руки пойдет». Теперь все встало на свои места. Это был не просто бунт, а продуманный государственный переворот с далеко идущими планами. — Все записал, Богдан Иванович, — повернулся к дьяку. — А все, князь Андрей Владимирович, — тут же кивнул он. — Дай ему, пусть руку приложит. Сутупов протянул лист Головину, и тот приложился малой печати. Я взял документ, внимательно прочел, посыпал песком и аккуратно свернул. Вот и поводок для всей приказной своры, и удавка для поляков. — подумал я с мрачным удовлетворением. — Увести, бросил я сторожам. — Деда, собери малый совет. Воротынского и Власева еще туда, до наших. Интерлюдия. Поздей. С Головиным все просто оказалось. На подходе к Кремлю его прихватили под белорученьки. Я лично отвел его к одной из палат, запер, а там и сторожей поставил, наказав, чтобы и мышь мимо них не проскользнула. На душе было муторно, но и спокойно. Одна змея в мешке. Только я вышел из дворца, как из полумрака вынырнул Елисей. Проныра, а не человек. Всегда там, где нужен. — Голова, — зашептал он, и глаза его азартно блестели. Пока ты с Головиным возился, я тут посидел со слугами, да со стольниками, что прибывшие царицы служили. Поспрашивал, посулил. — И? — прервал я его. — Главный их чернец, духовник Марины, пан Савицкий. Его мы уже взяли, молчит, как воды в рот набрал. Но слуги его все рассказали. Вся остальная их братья отсиживается на подворье у польского посла. Пана Гонсевского. Уверены, что там их никто не тронет, да и искать не будут. «Подворье посла», — мелькнула мысль, — «змеиное гнездо. Если я сейчас пойду к племяннику за приказом, можем упустить время. Чернецы эти не дураки, разбегутся еще поди. Нет. Решать надо здесь и сейчас. Андрей дал мне дело... Мне его и доводить до конца. «Народ, собирай живо, в гости наведаемся», — приказал я. И через десяток минут почти 70 было готово. И из полка, и Агапка со своими, и люди Волынского, и 30 стрельцов. Мы выехали в сторону польского подворья. Разговор с послом предстоял не из легких, но теперь, когда главные изменники сидели по подвалам, я чувствовал все силы и правоту. Мы на своей земле, и никакое посольское право не укроет шпионов и смутьянов. Москва гудела. Ото всех церквей доносился тяжелый, скорбный колокольный звон. Он не призывал к молитве, а будто бы давил на плечи, расползаясь по улицам вместе с утренним туманом. Люди толпились на углах, у ворот, монастырей, на площадях. Лица у всех были растеряны, испуганные. Кто-то плакал в голос, кто-то крестился, глядя на маковки церквей. До нас долетали обрывки разговоров. — Не верю. Не мог государь умереть. Он молодой, здоровый. — Ляхи погубили. Точно тебе говорю. Извели своими бесовскими явствами. — А я слышал, бояре-изменники руку приложили. — Что ж теперь будет-то, господи? — Как натянута тетива, — подумал я, глядя на эти толпы. Один громкий крик, одна искра, и снова полетит стрела бунта. Только теперь уже не пойми, в кого. Племянник прав. Нужно душить гадину быстро, пока город в горе, а не в ярости. Подворье посла было настоящей крепостью. Высокий каменный забор, массивные ворота, на которых дежурила собственная стража. Усатые ляхи в кунтушах и с саблями на боку. С нахрапа таких не возьмешь. Я оставил отряд в переулке, а сам подошел ближе с Елисеем и одним из стольников, молодым, но спесивым на вид парнем в дорогом кафтане. «Пойдешь ты», — сказал я стольнику, — «вид у тебя боярский. Подойдешь к воротам и потребуешь пана посла. Скажешь, срочная весть от боярской думы и князя Старицкого. Говори громко, уверенно». Как только ворота отворят, чтоб тебя впустить, это наш знак. Тот кивнул, поправил шапку и смело направился к воротам. Яс и Елисей с остальными затаились за углом. — Именем Боярской думы! — зычно крикнул стольник, подойдя к воротам. — Срочное слово к пану-послу Гонсепскому! Стража на воротах засуетилась. Упоминание думы и, главное, имя князя Старицкого, который только вчера навел в Кремле свой порядок, произвели впечатление. Они не посмели отказать. Заскрипел тяжелый засов. Одна из створок ворот медленно поползла внутрь, пропуская нашего посланца. — Теперь! — прошипел я. И мы ринулись из-за укрытия. За те несколько мгновений, пока оторопевшая стража пыталась понять, что происходит, мы уже были во дворе. Мои ребята тут же блокировали ворота, отрезая путь к отступлению. Ляхи из посольской охраны, что несли службу у ворот, бросились было к оружию, но, увидев, что нас куда больше, застыли на месте. Из главного крыльца на шум выскочил и сам посол, пан Гонсепский. Высокий, холеный, в бархатном кафтане, расшитом золотом. Лицо было багровым от гнева. — Что сие значит? — взвизгнул он, подбегая ко мне. — Это подворье короля Речи Посполитой. Вы ступили на чужую землю. Это повод к войне. Я смотрел на него спокойно, даже с некоторым любопытством. Кричит. — Значит, боится. Кто уверен в своей силе, тот голоса не повышает. «Земля это, пан посол», — ответил я ровным голосом, — «московская. И стоите вы на ней, покуда князь Андрей Владимирович то позволяет». «Да я жалобу королю пошлю, ваши головы на коле пойдут», — не унимался он. «Война?» — я чуть прищурился. — Вы уверены, что хотите говорить о войне, пан посол? — Особенно сейчас, когда много ляхов уличено в сговоре с изменником Шуйским. Думаю, ваш король Сигизмунд будет не в восторге, когда узнает, что его посол в Москве укрывает государственных преступников и убийц. Лицо Гансевского вытянулось. Он понял, что я пришел не наугад. «У меня есть имена», — продолжил я тем же спокойным тоном. «Пятеро иезуитов, что гнездятся здесь, в вашем доме. Имена их мне назвал воевода Мнишек. Выдайте их мне, тихо и без глупостей. И тогда, быть может, Боярская дума поверит, что вы лично в этом грязном деле не замешаны». «Я ничего не знаю», — залепетал он. «Я посол и не слежу за каждым гостем». «Тогда я отдам приказ своим людям обыскать здесь каждый закуток, пан посол». Я шагнул к нему ближе. «Каждый погреб, каждую каморку. И тогда, боюсь, мы найдем не только иезуитов, а за укрывательство изменников на Москве нынче одно наказание. Выбирайте». Гансевский сдулся. Весь его гонор испарился. Он бросил затравленный взгляд на своих охранников, потом на моих ребят, что стояли стеной, и понял, что выбора у него нет. «Они там!» — махнул рукой в сторону небольшого каменного строения в глубине двора. «Делайте, что хотите, проклятые еретики!» Я кивнул Елисею. «Бери десяток, остальные держать двор!» Мы двинулись к отдельному дому. Дверь была заперта изнутри. Двое моих бойцов с разбега ударили в нее плечами. Раздался треск, и створка слетела с петель. Внутри, в просторной комнате, находились пятеро. Четверо вскочили, испуганно глядя на нас. Но пятый, плотный мужчина с бородавкой у носа, я опознал сразу его по описанию, как Чижовского. Не растерялся. С проклятием он выхватил из-под рясы пистоль. Грянул выстрел. Пуля со свистом пролетела у меня над ухом и впилась в косяк двери. В тесной комнате стало нечем дышать от порохового дыма, а я уже был рядом. Мой удар пришелся ему по вооруженной руке. Пистоль со звоном отлетел в сторону. Чижовский взревел от боли и ярости и выхватил кинжал другой рукой, пытаясь пырнуть меня в живот. Но Елисей, налетевший сбоку, сбил его с ног. Остальных четверых моих ребята скрутили за несколько ударов сердца. Они даже не пытались толком сопротивляться, видя ярость, с которой мы ворвались. Через минуту все было кончено. Пятеро иезуитов стояли на коленях посреди комнаты со связанными руками. Мы вывели их во двор. Посол Гансевский смотрел на нас с ужасом и ненавистью. Я подошел к нему. «Благодарю, пан посол», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Князь Андрей непременно оценит вашу сговорчивость». Отвернувшись, отдал приказ своим людям. «Уводить всех!»